Габриэль Гарсия Маркес. Я пришла только позвонить по телефону. Дождливым весенним днем, когда Мария де ла Луз Сервантес ехала в Барселону, одна, на взятом на прокат автомобиле, в безлюдной местности Монтенегрос машина сломалась. Хорошенькая и серьезная 27-летняя мексиканка несколько лет назад была довольно известной артисткой варьете. Потом вышла замуж за салонного фокусника-иллюзиониста и теперь ехала к нему от родственников, которых навещала в Сарагосе. После того, как битый час она простояла на шоссе, напрасно делая отчаянные знаки проносившимся мимо сквозь дождь легковым автомобилям и тяжелым грузовикам, водитель раздрызганного автобуса сжалился над ней. Правда, предупредил, что едет недалеко. «Ничего», — сказала Мария, — «мне нужно только позвонить по телефону». И в самом деле, ей нужно было только позвонить и предупредить мужа, что она не успеет приехать до 7 вечера. Она была похожа на мокрую печушку в своем студенческом пальтеце и пляжных туфлях в апреле. И так оглушена свалившейся на нее напастью, что забыла взять ключи из машины. Ехавшая рядом с водителем женщина с военной выправкой, но обходительная, дала ей полотенце и одеяло и подвинулась, чтобы она села рядом. Мария села, завернулась в одеяло и хотела закурить сигарету, но спички намокли. Соседка поднесла ей огоньку и попросила одну сигарету из тех немногих, что остались сухими. Они закурили, и Мария не удержалась от желания излить душу. Голос ее перекрыл шум дождя и тарахтение мотора. Женщина остановила ее, приложив указательный палец к губам. «Спят», — прошептала она. Мария кинула взгляд через плечо и увидела, что в автобусе одни женщины неопределенного возраста и разного положения, и что все они спят, укрытые точно такими же одеялами, как у нее. Спокойствие соседки передалось ей, и Мария, усевшись поудобнее, забылась под шум дождя, а когда проснулась, было уже темно, и ливень сменился довольно сильным холодом. Она совершенно не представляла, сколько времени проспала и где теперь находится. Соседка, казалось, пришла в боевую готовность. «Где мы?» — спросила Мария. «Приехали», — ответила женщина. Автобус въезжал в мощёный двор. Огромное мрачное здание, окруженное деревьями-колоссами, походило на старый монастырь. Пассажирки, освещенные тусклым уличным фонарем, не двигались, пока женщина с военной выправкой не заставила их выходить из автобуса, давая указания, простые, как в детском саду. Все женщины были немолоды и двигались по полутемному двору так осторожно, что казалось, будто они ей снятся. Мария, выходившая последней, подумала, что это монахини. Но она уже не знала, что и думать, когда увидела, как женщины в форме, поджидавшие их у двери автобуса, накрывали им головы одеялами, чтобы не промокли, строили в ряд, гуськом, и, ни слова не говоря, вели, подгоняя ритмичным похлопыванием в ладоши. Мария попрощалась с соседкой по сиденью и хотела вернуть ей одеяло. Но та сказала, чтобы она накрыла им голову, когда пойдет через двор, а потом отдала бы его в привратницкой. «А там есть телефон?» — спросила ее Мария. «Ну, конечно», — ответила женщина. «Вам покажут, где». Она попросила у Марии еще одну сигарету, и Мария дала ей все, что осталось от намокшей пачки. «По дороге высохнут», — сказала она. Женщина с подножки помахала ей рукой на прощание и крикнула. «Счастливо!» Автобус рванул с места и мгновенно исчез. Мария побежала ко входу в здание. Охранница попыталась остановить ее, громко хлопнув в ладоши, однако вынуждена была прибегнуть к властному окрику. «Стой, говорю!» Мария выглянула из-под одеяла и увидела ледяные глаза и непререкаемый палец, указывавший ей место в строю. Она повиновалась. В вестибюле она отделилась от группы и спросила привратника, где телефон. Одна из охранниц заставила ее вернуться в строй, похлопывая по спине и ласково уговаривая. «Там, красавица, там телефон!» Мария прошла за женщинами по мрачному коридору и оказалась в большой общей спальне, где охранницы отбирали одеяло и распределяли женщин по кроватям. Одна, показавшаяся Марии человечнее остальных и старше по положению, обходила спальню, сверяя имена, значившиеся в списке, с теми, что были написаны у прибывших на картонке, пришитой к лифу. Дойдя до Марии, она удивилась, что у той не было имени. «Дело в том, что я пришла только позвонить по телефону», — сказала Мария. И торопливо стала объяснять, что у нее в дороге сломалась машина. Что муж, фокусник-иллюзионист, ждет ее в Барселоне. У него 3 выступления на сегодняшний вечер, и она хотела предупредить его, что не успевает и не сможет пойти с ним. Сейчас уже около 7. Через 10 минут он должен выйти из дому, и она боится, что он отменит выступление из-за ее опоздания. Охранница, похоже, слушала ее со вниманием. «Как тебя зовут?» — спросила она. Мария назвала свое имя и вздохнула с облегчением. Но женщина, несколько раз проглядев список, не нашла ее имени. И встревоженно спросила у другой охранницы, в чем дело. Но та ничего не ответила, лишь пожала плечами. «Дело в том, что я пришла только позвонить по телефону», — сказала Мария. «Хорошо, красавица», — сказала старшая, ведя ее к кровати с такой нарочитой ласковостью, в которую трудно было поверить. «Если будешь хорошо себя вести, сможешь звонить по телефону кому хочешь. Но только не сегодня. Завтра». И тут вдруг в голове у Марии прояснилось, и она поняла, почему женщины из автобуса двигались словно по дну аквариума. «Да они же все оглушены транквилизаторами, а этот затонувший в полумраке дворец с толстенными стенами из тесаного камня и стылыми лестницами — больница для умалишенных». В страхе она выскочила из спальни, но не успела добежать до вестибюля, как великанша-охранница, точно робот-мамлюк, схватила ее, мастерским приемом свалила и прижала к полу. Мария оцепенела от ужаса и, скосив глаза, глядела на нее. «Ради бога!» — проговорила она. «Клянусь тебе, покойной матерью, я пришла только позвонить по телефону!» Однако довольно было взглянуть на лицо охранницы, чтобы понять. Никакой мольбою не пронять этого бешеного мамлюка, прозванного Геркулиной за невиданную силу. Ее держали для особо трудных случаев, и 2 затворницы уже были задушены ее здоровыми лапищами, как у белого медведя, выдрессированного убивать походя. Первый случай был признан несчастной случайностью. Обстоятельства второго остались невыясненными, но Геркулине строго выговорили и предупредили, что в следующий раз расследование будет проведено досконально. Ходили слухи, что эта заблудившаяся овца из семейства с очень громким именем уже имела за плечами целый ряд сомнительных несчастных случайностей в нескольких испанских заведениях для душевнобольных. Чтобы Мария спала в первую ночь, пришлось сделать ей укол снотворного. Проснувшись перед рассветом от острого желания курить, она увидела, что привязана за запястье и щиколотки к краям кровати. На ее крики никто не явился. Утром, в то время как муж в Барселоне искал и не мог найти ее следов, Марию вынуждены были перевести в лазарет, поскольку нашли без сознания, утопающей в собственных нечистотах. Она не знала, сколько времени пробыла в беспамятстве. Но теперь мир вокруг был полон покоя и любви. А у ее кровати высился монументальный старик с походкой медведя и улыбкой, действующей не хуже транквилизатора. 2 умелыми пассами он вернул ей радость жизни. Это был директор санатория. Прежде всего, даже не поздоровавшись, Мария попросила у него сигарету. Он дал ей уже закуренную и подарил ей еще почти полную пачку. Мария разрыдалась. «Вот и славно! Поплачь, сколько душа требует!» — сказал врач усыпляющим голосом. «Слезы — лучшее лекарство!» И Мария, не стыдясь, стала облегчать душу, как никогда ей не удавалось этого со случайными любовниками, когда после любовного соития наваливались скука и отвращение. Врач слушал и пятернёй расчесывал ей волосы, и поправлял подушку, чтобы ей легче дышалось, и вел ее дальше через лабиринт сомнений с такой мудростью и нежностью, о которой она никогда и не мечтала. Первый раз в ее жизни случилось чудо. Мужчина выслушал ее и понял всей душой, не ожидая за это награды, переспать с ней. Целый долгий час изливала она душу и под конец попросила разрешения позвонить по телефону мужу. Врач выпрямился со всей полагающейся ему по чину величественностью. «Пока еще нет, моя королева», — проговорил он и потрепал по щеке так нежно, как никто и никогда в жизни. «Всему свое время». В дверях он обернулся, послал ей епископское благословение и исчез навеки. «Верь мне», — сказал он напоследок. В тот же день Мария была внесена в список обитательниц приюта под серийным номером с беглым примечанием. Личность не установлена, происхождение не выяснено. На полях, собственной рукой директора, было начертано заключение. «Буйная». Как и предполагала Мария, муж с опозданием на полчаса вышел из их скромной квартирки в квартале Орта и отправился на выступление. За без малого 2 года их свободного и хорошо отлаженного союза она первый раз не пришла вовремя. И он объяснил это страшными ливнями всю субботу и воскресенье, свирепствовавшими в окрестностях. Уходя, он пришпилил для нее на дверь записку с расписанием выступлений на весь вечер. На первом празднике, где все детишки были наряжены в кенгуру, он отказался от своего коронного фокуса с рыбками-невидимками, потому что не мог выполнить его без ее помощи. Второе выступление было в доме у 93-летней старухи, восседавшей в кресле на колесиках. Та взяла себе за правило последние 30 лет каждый день своего рождения отмечать с новым фокусником-иллюзионистом. Он был так раздосадован опозданием Марии, что не мог сосредоточиться даже на самых простых трюках. Третьим было выступление в ежевечерней программе в кафе на Рамблас, и он работал безо всякого вдохновения перед группой французских туристов, которые никак не могли поверить тому, что видели, поскольку вообще отказывались верить в магию. После каждого выступления он звонил домой и ждал, без особых надежд, что Мария возьмет трубку. Когда он звонил последний раз, то уже не мог подавить тревожного предчувствия беды. Возвращаясь домой на грузовичке, специально оборудованном для выступлений, он увидел на Пассо де Грасия пальмы во всем их весеннем великолепии и содрогнулся от горькой мысли. Каким будет этот город без Марии? Последняя надежда испарилась, когда он увидел свою записку, все еще пришпиленной к двери. Он так расстроился, что забыл покормить кота. Только теперь, когда я пишу эти строки, я вдруг понял, что никогда не знал, как его звали на самом деле. В Барселоне все мы знали только его артистическое имя — Мак Сатурно. Это был человек со странным характером, необщительный и неуживчивый. Однако тактом и приветливостью, которых ему не хватало, с лихвой была одарена Мария. Она вела его за руку по этому человеческому сообществу, полному великих загадок, где никому бы никогда не пришло в голову, беспокоясь о жене, позвонить кому бы то ни было после полуночи. Однажды, давно, едва приехав в Барселону, Сатурно позвонил кому-то среди ночи и потом никогда больше не желал вспоминать об этом. И все-таки тут он решился позвонить в Сарагоссу, и полусонная бабушка, ничуть не встревожась, ответила, что Мария уехала сразу после обеда. Он заснул лишь на рассвете и проспал не больше часа. Ему приснился вязкий сон. Мария в оборванном, забрызганном кровью подвенечном платье. И он проснулся от ужаса, в уверенности, что она опять оставила его одного, и теперь уже навсегда, в этом огромном, без нее мире. За последние 5 лет она уже уходила 3 раза. С 3 разными мужчинами, если считать и его самого. Она бросила его в Мехико через 1/2 года после того, как они познакомились, в разгар безумной любви, когда они умирали от счастья в служебной каморке в районе Ансурес. Однажды на рассвете ее не оказалось дома, после того, как всю ночь они предавались разнузданным любовным забавам. Она оставила все свои вещи, даже обручальное кольцо от предыдущего брака, и письмо, где говорила, что не в состоянии больше выдерживать этот безудержный любовный шторм. Сатурно решил, что она вернулась к первому мужу. Они вместе учились в школе, поженились тайком из-за ее малолетства. Но после 2 лет безлюбой жизни Мария ушла от него. Но нет, она вернулась к родителям, и Сатурно поехал за нею, намереваясь увезти во что бы то ни стало. Он умолял ее, не ставя никаких условий, обещал куда больше, чем готов был выполнить, но наткнулся на несокрушимую решимость. «Бывает любовь долгая, а бывает короткая», — сказала она ему. И заключила безжалостно. Это оказалось короткой. Она была непреклонна, и он сдался. Но однажды, ранним утром, в День всех святых, возвратившись домой в свою осиротевшую почти год назад квартирку, он увидел ее спящей на тахте в гостиной, в венке из флер-д'оранжа и в длинной, пенящейся фате беспорочной девственницы. Мария рассказала ему правду. Новый жених, бездетный вдовец с вполне сложившейся жизнью, решивший жениться основательно, церковным католическим браком, бросил ее в подвенечном платье у алтаря. Ее родители решили, как бы то ни было, праздник отметить. Она поддержала игру. Танцевала, пела вместе с мариачи, выпила лишнего и, терзаясь запоздалыми угрызениями, в полночь отправилась к Сатурну. Его дома не было. Но она нашла ключи под цветочным горшком в коридоре, где их всегда оставляли. На этот раз безо всяких условий сдалась она. «Эл, теперь надолго?» — спросил он. Она ответила ему строкой из «Винисиуса ди Морайса». «Любовь вечна, покуда длится». 2 года спустя она все еще была вечной. Казалось, Мария повзрослела, забыла свои актерские мечтания и посвятила себя целиком ему, и в профессии, и в постели. В конце года они поехали на Конгресс магов в Перпиньян и на обратном пути заехали в Барселону. Город им так понравился, что они жили здесь уже 8 месяцев. И все складывалось хорошо, купили квартиру в типичном каталонском квартале Орта. Дом был шумный, без привратника, но места было достаточно хоть для 5 детей. Это было счастье, насколько оно возможно, и длилось оно до конца той недели, когда Мария взяла на прокат машину и отправилась в Сарагосу навестить родственников, пообещав вернуться к 7 вечера в понедельник. Занимался четверг, а она все еще не подавала признаков жизни. В понедельник следующей недели позвонили страховой компании арендных автомобилей и спросили Марию. «Я ничего не знаю», — сказал Сатурна. «Ищите ее в Сарагосе». И повесил трубку. Через неделю к нему домой пришел полицейский и сообщил, что машину нашли, совершенно раздетую, на глухой дороге близ Кадиса, в 900 километрах от того места, где ее оставила Мария. Полицейский хотел знать, известны ли ей какие-либо подробности ограбления. Сатурна в это время кормил кота и обернулся лишь, чтобы сказать без экивоков. Пусть не тратят времени. Жена его сбежала из дому, и он не знает, с кем и куда. Он был совершенно уверен в том, что говорил. Полицейский почувствовал себя неловко и извинился. Дело закрыли. Подозрение, что Мария снова бросила его, навалилось на Сатурна, когда он вспомнил о том, что случилось на Пасху в Кадакеше, куда они были приглашены Рос и Регас походить под парусом. Мы сидели в Маритиме, битком набитом грязном баре, на закате франкийской поры. Сидели на железных стульях за железным столиком, за которым с трудом помещалось 6. А тут нас уселось 20. Докурив уже 2-ю за день пачку, Мария увидела, что спички кончились. Худощавая, мужественно-волосатая рука с бронзовым романским браслетом на запястье протянула ей сквозь застольную сутолоку огонь — прикурить. Она поблагодарила, не глядя, кто это, но маг Сатурна увидел, кто. Кослявый безусый юнец с мертвенно-бледным лицом и длинными до пояса истинно черными волосами, завязанными конским хвостом. Оконные стекла бара еле выдерживали бешеные порывы весенней трамонтаны, а он был в легком, свободного покроя костюмчике из грубого хлопка и на ногах абарки, какие носят крестьяне. Осенью они встретили его в ресторанчике, где подавали моллюсков, в квартале Барселонетта. Он был в том же небрежно-простецком наряде, но на этот раз с косичкой вместо конского хвоста. Он поздоровался с обоими, как со старыми друзьями. Но потому, как он поцеловал Марию и как она ответила ему, Сатурна заподозрил, что они за это время тайком встречались. Несколько дней спустя он случайно увидел в домашней телефонной книжке новый номер, записанный Марией, и немилосердное прозрение ревности подсказало, чей это телефон. Подробные сведения о незваном друге доконали его окончательно. 22 года. Единственный сын богатых родителей. Декоратор витрин для модных магазинов со смутной славой бисексуала и вполне утвердившейся репутацией профессионального утешителя замужних дам. Однако Сатурна взял себя в руки и держался до того дня, когда Мария не вернулась домой из Сарагосы. Тогда он принялся звонить по тому номеру, не переставая, сначала каждые 2 или 3 часа, с 6 утра до следующего утра, а потом всякий раз, как оказывался рядом с телефоном. Никто не отвечал, и от этого его терзания становились еще тяжелее. На четвертый день по телефону ответила андалузка, пришедшая убирать квартиру. «Сеньорита уехал», — ответила она ему неопределенно, чем окончательно вывела из себя. Сатурна не удержался от искушения спросить, не находится ли там случайно сеньорита Мария. «Никакая Мария тут не живет», — ответила ему женщина. «Сеньорито холостяк». «Это я знаю», — сказал он. «Не живет-то, не живет, но ведь наведывается, так?» Женщина взъярилась. «А тебе-то что, хрен собачий?» Сатурна положил трубку. Разговор с андалузкой показался ему лишним подтверждением того, что для него стало уже не подозрением, а жгущей уверенностью. Он потерял над собой контроль. Все следующие дни он звонил, по алфавиту, всем знакомым в Барселоне. Никто ничего не мог ему сообщить. Но с каждым звонком он становился все несчастнее, а его ревнивый бред стал притчей во языцах у всех закоренелых полуношников. Ему отвечали какой-нибудь шуточкой, а он страдал. И только тогда Сатурна понял, до чего он одинок в этом прекрасном, призрачном и непроницаемом городе, где никогда бы, наверное, и не мог быть счастливым. Рано утром, покормив кота, он скрепил сердце, чтобы не умереть, и принял окончательное решение забыть Марию. За два месяца Мария все еще не привыкла к жизни санатория. Чтобы выжить, поклевывала немного из тюремных харчей с помощью ножа и вилки, прикрепленных цепью к длинному тесовому столу, упершись взглядом в портрет генерала Франциско Франко, словно председательствующего в этой мрачной средневековой трапезной. Вначале она сопротивлялась монастырскому расписанию с его дурацкой рутиной из-за утренней, вечерней и прочих церковных служб, на которые уходила большая часть времени. Отказывалась играть в мяч во дворе и работать в мастерской, делать искусственные цветы. Этому занятию некоторые затворницы предавались исступленно. Но по прошествии трех недель постепенно начала включаться в жизнь монастыря. «Все в порядке», — говорили врачи, — «поначалу все так себя ведут, но рано или поздно приобщаются к остальным». Отсутствие сигарет в первые дни — она доставала их у охранницы, продававшей курево на вес золота. Превратилась в муку, когда ее скудные деньги закончились. Какое-то время она утешалась газетными самокрутками, которые затворницы делали из окурков, выуженных в помойке. Желание курить превратилось почти в такую же навязчивую идею, как позвонить по телефону. Жалкие песеты, которые позднее она стала зарабатывать изготовлением искусственных цветов, доставляли мимолетное облегчение. Но тяжелее всего было ночное одиночество. Многие затворницы лежали в темноте без сна, как и она, но не отваживались шевельнуться. Ночная охранница, у запертых на цепи висячий замок двери, тоже не спала, бдела. И все-таки однажды ночью Мария, замученная тяжкими мыслями, спросила достаточно громко, чтобы ее услышали рядом. «Где мы?» Ясный и серьезный голос ответил ей с соседней кровати. «На дне ада». «Говорят, это земля мавров». Другой голос, более далекий, разнесся по всей спальне. «Похоже, правда, потому что летом в лунные ночи слышно, как у моря собаки лают на луну». Громыхнула цепь на дверном кольце, точно корабельный якорь, и дверь отворилась. Церберша, единственное, казалось, живое существо во внезапно наступившей тишине, принялась ходить из конца в конец спальни. Мария оцепенела, и только она одна знала, почему. В первую же неделю ее жизни в больнице ночная охранница без экивоков предложила Марии спать с нею в ее комнате сторожки. Началось с делового предложения — любовь в обмен на сигареты, на шоколад, на все что угодно. «У тебя будет все», — говорила она, дрожа от возбуждения. «Заживешь, как королева!» Получив отказ, охранница переменила тактику. Она стала совать ей любовные записки под подушку, в карманы халата, оставлять в самых неожиданных местах. Настойчивые душераздирающие послания способны были потрясти и камень. С месяц назад она, казалось, смирилась с поражением, и тут ночное происшествие в спальне. Убедившись, что все затворницы спят, охранница подошла к постели Марии и принялась шептать ей в ухо ласковые непристойности, целовать лицо, напрягшуюся от ужаса шею, окаменевшие руки, искудавшие ноги. И, наконец, думая, возможно, что оцепенела Мария не от страха, а от удовольствия, решилась пойти дальше. И тут Мария так двинула ее рукой, что та упала на соседнюю кровать. Разбуженные затворницы всполошились, разъяренная охранница вскочила на ноги. «Ну, сука!» — заорала она. «Вместе сгнием в этом свинарнике! Ты еще будешь сходить по мне с ума!» Лето наступило без предупреждения в первое воскресенье июня, и пришлось принимать срочные меры. Задыхающиеся от жары затворницы стали во время церковной службы сбрасывать с себя длинные шерстяные балахоны. Марию забавляло это зрелище. Охранницы гонялись за голыми больными по храму, точно играли в жмурки. Стараясь в поднявшейся суматохе уклониться от нечаянных ударов, Мария каким-то образом вдруг оказалась в опустевшей служебной комнате. Жалобно, почти беспрерывно звонил телефон. Мария машинально подняла трубку и услыхала далекий веселый голос. Кто-то развлекался, подражая телефонной службе времени. «Время — 45 часов, 92 минуты, 107 секунд!» «Козел!» — сказала Мария. И положила трубку, развеселившись. Она была уже в дверях, как вдруг поняла, что упускает случай, который не повторится. Тогда она набрала 6 цифр в таком напряжении и спешке, что не была уверена, правильно ли набрала собственный номер. Ждала, и сердце бешено колотилось. Услыхала знакомый гудок, зовущий и грустный. 1, 2, 3, и, наконец, голос мужчины ее жизни, из дома, где ее не было. «Да». Ей пришлось подождать, пока растает комок слез, застрявший в горле. «Кролик, жизнь моя!» — выдохнула она. Слезы переселили. На другом конце провода повисло испуганное молчание, и голос, разожженный ревностью, выплюнул. «Шлюха!» Трубку убросили. Вечером Мария в припадке бешенства сорвала со стены в столовой портрет генералиссимуса, запустила им, что было сил, в окно и рухнула на пол, заливаясь кровью. Ей еще хватило ярости отбиваться от охранниц, которым никак не удавалось укротить ее, пока она не увидела в дверном проеме Геркулину. Скрестив руки на груди, та смотрела на нее. Она сдалась. Тем не менее, ее отволокли в палату для буйных, утихомирили ледяной водой из шланга и вкатили в ноги укол трементина. Ноги от него так распухли, что Мария не могла передвигаться. И тогда она поняла: нет на свете ничего, на что бы она ни пошла, лишь бы выбраться из этого ада. На следующей неделе, возвращаясь в общую спальню, она приподнялась на цыпочки и стукнула в окошко ночной охранницы. Мария назначила цену и условие, что вначале будет выплачена цена — отнести записку мужу. Охранница согласилась, но предупредила, что все следует держать в полной тайне. И неумолимо нацелилась на Марию пальцем. «Если станет известно, ты умрешь». Таким образом, в следующую субботу маг Сатурна прибыл в больницу для душевнобольных на цирковом грузовичке, снаряженном для торжественного возвращения Марии. Директор самолично принял его в своем кабинете, сверкающем чистотой и порядком, как на военном корабле, и любезно информировал его относительно супруги. Никто не знает, откуда и каким образом Мария попала в больницу. Сведения о ней были надиктованы лично им после собеседования с нею. Расследование, начатое в тот же день, ни к чему не привело. Больше всего директора заинтересовало, каким образом Сатурна узнала о месте нахождения жены. Сатурна не выдал охранницу. «Мне сообщили страховой компании арендных автомобилей», — сказал он. Директор удовлетворенно кивнул. «Все-то они узнают, эти страховые компании. Непонятно как», — сказал он. Еще раз проглядел историю болезни, лежавшую перед ним на голом столе, и заключил. «Ясно одно. Состояние ее тяжелое». Он готов был разрешить свидание при условии соблюдения необходимых мер предосторожности, и маг Сатурна должен был пообещать, ради блага своей супруги, вести себя так, как он ему скажет. С ней следует обращаться чрезвычайно деликатно, дабы не случился припадок бешенства, а такие повторяются все чаще и становятся все опаснее. — Странно, — сказал Сатурна, — она всегда была человеком сильных чувств, но большой выдержки. Врач остановил его жестом многознающего человека. — Иногда болезнь зреет латентно, долгие годы, а в один прекрасный день проявляется взрывом, — сказал он. — Как бы то ни было, ей повезло, что она попала сюда, потому что мы — специалисты именно по таким случаям, когда требуется жесткая рука. Под конец он предупредил насчет странной навязчивой идеи Марии позвонить по телефону. — Не перечьте ей, — сказал он. — Будьте спокойны, доктор, — сказал Сатурна с веселым видом. — Это моя профессия. Зала для свиданий, что-то среднее между тюрьмой и исповедальней, прежде в монастыре была приемной для посетителей. Появление Сатурна не вызвало взрыва радости, чего оба могли ожидать. Мария стояла посреди залы подле столика с двумя стульями и вазой без цветов. Она явно приготовилась уходить из больницы. В жалком пальтеце клубничного цвета и безобразных грязных башмаках, которые кто-то дал ей из жалости. В углу, почти невидимая, скрестив руки на груди, стояла Геркулина. Мария не двинулась с места, увидев входящего мужа. И никаких чувств не отразилось на ее лице с еще не зажившими порезами от оконного стекла. Они спокойно поцеловались. — Как ты себя чувствуешь? — спросил он. — Счастливо, что ты наконец пришел, кролик, — сказала она. — Это была смерть. И мне, когда было садиться, задыхаясь от слез, Мария рассказала ему об ужасной монастырской жизни, о жестокости охранниц, о еде, годной лишь собакам, о нескончаемых ночах, когда глаз не сомкнуть от ужаса. — Не знаю, сколько дней я тут, или месяцев, или лет, но знаю, что один был хуже другого, — сказала она и вздохнула до самой глубины души. — Наверное, мне никогда уже снова не стать собой. — Теперь это все позади, — сказал он, ласково поглаживая кончиками пальцев свежие рубцы на ее лице. Я буду приезжать к тебе каждую субботу, а то и чаще, если директор позволит. Увидишь, как все будет хорошо. Она уставилась на него расширившимися от ужаса глазами. Сатурна попробовал свои салонные штучки, тоном, каким втирают очки детям, пересказал ей подслащенную версию докторского прогноза. «Короче говоря, — заключил он, — тебе осталось всего несколько дней, чтобы окончательно выздороветь». Мария поняла правду. «Ради бога, кролик!» — ошеломленно воскликнула она. «Только не говори, что ты тоже поверил, будто я сумасшедшая!» «Как ты могла подумать?» — сказал он и попытался засмеяться. «Просто для всех гораздо лучше, если бы ты еще какое-то время побыла тут. В лучших условиях, разумеется. Но я же тебе сказала, что пришла сюда только позвонить по телефону!» — сказала Мария. Он не знал, как реагировать на страшную навязчивую идею. Посмотрел на Геркулину. Та воспользовалась случаем и показала ему на часы, мол, время свидания истекло. Мария перехватила взгляд мужа, оглянулась и увидела Геркулину, принявшую боевую стойку. И уцепилась за шею мужа и закричала, теперь уже как настоящая сумасшедшая. Он оторвал ее от себя со всей любовью, на какую был способен, и оставил на милость подскочившей к ним Геркулины. Та, не дав Марии опомниться, взяла ее в ключ левой рукой, а правой — железной, обхватила за шею и крикнула Сатурна. «Уходите!» Сатурна в страхе бежал. Тем не менее, в следующую субботу, уже оправившись от пережитого страха, он снова появился в больнице. С котом, одетым точь-в-точь, как он сам. В красно-желтое трико, в каком выступал великий Леотар. Цилиндр и широченный плащ в полтора запаха, будто для полета. Он въехал на ярмарочном грузовичке во двор монастыря и устроил необыкновенное представление почти на 3 часа. Затворницы радовались, глядя с балконов, кричали кто во что гораст и хлопали не к месту. Были все, кроме Марии, которая не только отказалась от свидания с мужем, но и не стала смотреть на него с балкона. Сатурна почувствовал, что ему нанесли смертельную рану. «Реакция типичная», — — успокоил его директор. «Это пройдет». Однако не прошло. После многих безуспешных попыток увидеть Марию, Сатурна сделал невозможное, стараясь, чтобы она приняла от него письмо. Но напрасно. Четырежды она возвращала ему нераспечатанное письмо, не проронив ни слова. Сатурна отступился, но продолжал носить в приемную больницу сигареты, не зная, доходят ли они до Марии, пока действительность не одолела его. Больше о нем не слыхали. Известно лишь, что он заново женился и вернулся на родину. А перед отъездом из Барселоны оставил полудохлого от голода кота одной своей случайной подружке, которая, к тому же, взялась носить сигареты Марии. Но и она вскоре исчезла. Роса Регас вспоминает, что видел ее однажды в магазине Корта Инглес лет 12 назад, с обритой головой, в оранжевом балахоне какой-то восточной секты и с необъятным животом. Она рассказала Росе Регас, что носила сигареты Марии, когда могла, и разрешала другие срочные непредвиденные проблемы, пока в один прекрасный день не нашла на месте больницы груду развалин, словно дурное воспоминание о тяжелых временах. Мария же, в последний раз, когда она ее видела, показалась ей вполне разумной, немного пополневшей и довольной мирной жизнью монастыря. В тот раз она отнесла ей и кота, потому что давно кончились деньги, которые Сатурна оставил на его прокорм. Габриэль Гарсия Маркес. «Я пришла только позвонить по телефону». Рассказ читал Олег Булдаков.